Глядя на башню, Сэм как-то вдруг сообразил, что эта твердыня изначально служила не Мордору, а против Мордора. В самом деле ее воздвигли гондорцы для защиты Итилии давным-давно, когда последний союз победил Саурона, а в сумрачном краю еще бродили остатки его недобитого воинства. Но как было с Наркостом и Каркостом, башнями-клыками у Маранона, так и здесь. Обманув нерадивую охрану, главарь кольценосцев захватил твердыню, и многие века владела ею черная нечисть. Еще нужнее стала эта башня, когда Саурон возвратился. Верных слуг у него почти не было, а запуганных рабов не след выпускать из Мордора. Если же сюда попытается тайком проникнуть враг, обойдет Минас Моргул и ускользнет от Шелоп, то его встретит неусыпная стража. Яснее ясного было Сэму, что никак не проберешься вниз мимо сотен бдительных глаз, никак не минуешь ворота, и все равно недалеко уйдешь по дороге, которую стерегут пуще зеницы ока. Как ни прячься в черной тени от багровых отсветов, от орков не спрячешься, они в темноте видят не хуже кошек. И это бы ладно, так ведь ему уже надо было не удирать, и не прятаться, а соваться в самые ворота. Кольцо? Да кольцо-то, — подумал он с ужасом, — опаснее всякого врага. Заполыхала вдали треклятая гора, и ноша его так и налилась тяжестью. Видно, вблизи от горнил, где кольцо было некогда выковано, таинственная власть его возрастала, и могучая нужна была сила, чтобы с ним совладать. Сэм не трогал кольцо, оно висело у него на шее. Однако ему чудилось, что он вырос и преобразился, что не сам он, а величественный его призрак вступает в пределы Мордора. И обманный выбор вставал перед ним: либо отказаться от кольца и обречь себя на муку, либо же стать его владельцем и бросить вызов тому, сокрытому в черной башне за морем сумрака. Кольцо искушало его, подтачивало волю, расшатывало рассудок. Мечтания овладевали им. Он точно воочию видел, как Сэммиум смелый, герой из героев, грозно шагает по темной равнине к Барад-дуру, воздев пламенеющий меч, и со всех сторон стекаются войска на его зов. И рассеиваются тучи. Блещет яркое солнце, а Гаргород превращается в цветущий плодоносный сад. Стоит ему лишь надеть кольцо, сказать «оно мое», и мечтания сбудутся наяву. В этом тяжком испытании ему помогла выстоять любовь к хозяину. Но кроме того, в нем крепко сидел простой хоббитский здравый смысл. В глубине души он твердо знал, что такое бремя ему не по силам, пусть даже видения и не совсем обманные. Хватит с него и собственного сада, незачем превращать в свой сад целое царство. Есть у него свои руки, и ладно, а чужими руками нечего жар загребать. «И чего я сам себе голову морочу?» — пробурчал он. «Да он меня как увидит, так и сцапает, ей пикнуть не успею». — А он увидит, и скоренько, ежели я здесь в Мордоре вздумаю надеть кольцо. Словом, как ни кинь, все клин. Это ж надо. В самый раз бы мне пробраться невидимкой, а кольцо не тронь. Мало того, оно чем дальше, больше будет мне мешать. Вот навязалась обуза. Ну и что же делать? Это Сэм просто так спрашивал. Он знал, что надо побыстрее идти к воротам. Он пожал плечами, тряхнул головой, как бы отгоняя видение, и стал медленно спускаться, делаясь меньше и меньше. Через сотню шагов он снова превратился в маленького перепуганного хоббита. Из башни слышны были без всякого кольца крики, лязг оружия, да и не только из башни, похоже, дрались во дворе. Сэм наполовину спустился, когда из темных ворот на дорогу, озаренную багровым светом, выскочили два орка. По счастью, бежали они не к нему, и недалеко убежали, а свалившись, не двигались. Должно быть, их подстрелили из бойницы или со двора. Сэм осторожно продвигался левым боком, прижимаясь к стене. Он взглянул наверх. Да нет, не взобраться куда там. 30 футов гладкого-пригладкого камня, ни трещинки, ни выступа, до гребня стены, нависавшего перевернутыми ступеньками. Только через ворота. Он крался к воротам и соображал, сколько орков в башне у Шаграта, сколько привел Горбок, из чего они раздрались. В логове с Шагратом было около 40, а с Горбогом, пожалуй, вдвое больше. Но Шаграт не всех же вывел из башни, а подцапались, конечно, из-за Фрода, из-за добычи. Сэм даже остановился. Он сразу все понял, точно увидел своими глазами. Мифрильная кольчуга. Ну, конечно же, раздели Фрода, увидели кольчугу, и Горбок наложил на нее лапу. Они ведь его первые нашли. И выходит так, что жизнь Фрода висит на волоске. Ее охраняет лишь приказ из Черной башни. А если они ослушаются? «Ну же ты, негодный слизняк!» — закричал сам на себя Сэм. «Беги скорей!» Он выхватил терн и ринулся к открытым воротам. Однако у входа под арку его что-то задержало. В точности, как паутина шелоп, только невидимая. Вроде бы проход свободен, а не пройдешь, и все тут. Он огляделся, и по обеим сторонам прохода в тени увидел соглядатаев. Это были две фигуры на тронах, у каждой по 3 туловища, и 3 головы, обращенные вперед, назад и поперек прохода. Головы, как у стервятников, на коленях когтистые лапы. Высеченные из камня, недвижные, они, однако, следили зорко, злобно, цепко и распознавали врагов. Видимый или невидимый, никто их не мог миновать. Они и впускали, и не выпускали. Сэм изо всех сил рванулся вперед и больно ушибся лицом и грудью. Тогда с отчаянной смелостью, больше ему просто ничего на ум не пришло, он вынул из-за пазухи фиал Галадриэли и поднял его над головой. Светильник вспыхнул, разгорелся серебряной звездой, и отступили тени из-под темной арки. А соглядатые, выхваченные из тьмы во всем своем жутком уродстве, казалось, заново оцепенели. Черные камни глаза блеснули леденящей ненавистью. Сэм даже вздрогнул, но блеск угас, и он почуял их страх. Когда же он проскочил мимо, пряча фиал на груди, за ним, как железный засов, задвинулся. Опомнились, будут стеречь еще строже, и испустили дикий, пронзительный вопль. Эхом загудели высокие стены. Сверху, отозвавшись, резко ударил колокол. «Готово дело», — сказал Сэм. Позвонил у парадного. «Ну, давайте сюда, где вы там?» — крикнул он. «Скажите своему Шаграту, что огромный богатырь-эльф тут как тут, и эльфийский меч при нем». Ответа не было, и Сэм пошел вперед. В руке его сверкал ярко-голубой терн. Темным-темно было во дворе, но он видел, что всюду валялись мертвецы. Возле его ног скорчились 2 лучника с ножами в спинах. Трупы за трупами, поодиночке, изрубленные или подстреленные, подвое резали, душили, кусали и издохли, вцепившись друг в друга. По скользким камням струилась черная кровь. Доспехи, заметил Сэм, у одних были с багровым оком, у других с луной, оскаленной как череп. Он, впрочем, приглядываться не стал. Большая дверь у подножия башни была приоткрыта, на пороге лежал здоровенный орк. Сэм перепрыгнул через него и зашел внутрь, растерянно озираясь. Дальний конец широкого гулкого коридора, тускло освещенного торчавшими по стенам факелами, терялся в сумраке. По обе стороны виднелись двери и проходы, и всюду было пусто. Лежали два или три трупа. Сэм помнил из разговора вожаков, что Фрода, живого или мертвого, надо искать в потайной каморке на самом верху. Но проискать можно было и целый день.